Наставницы в школе не раз повторяли: «Гетера не имеет права на презрение, иначе она не справится со многими заданиями, да и долго не проживет». Каллисто, которой не удавалось подавить в себе это чувство, надеялась, что навык придет с возрастом. Однако с возрастом пришло лишь понимание – это невозможно. Есть люди, которым нельзя относиться иначе. Есть поступки, которые только презрение вызывают. Мастерство Гетеры не в том, чтобы не чувствовать этого, а в том, чтобы скрывать свои истинные чувства. Улыбаться тем, кого она презирает, и даже делить с ними постель, если очень надо. Каллисто умела все, что должна уметь хорошая Гетера, но не всегда пользовалась этим. На заданиях теперь было проще. Она знала, что один этап ее жизни скоро закончится и начнется другой. На слепом Прометее правила игры изменились. Сначала Каллисто пришлось признать, что это надолго, потом смириться с тем, что это навсегда. Поэтому действовать она начала жестче, и границы обозначала уверенней. Она ведь больше не выполняла задания. Она просто жила. А как жить, вечно себя преодолевая? В первую очередь это касалось ее отношений со Скайлором Ллойдом. Каллисто не удивило то, что он на нее позарился. Скайлор был типичным избалованным наследником властного и богатого отца. Он привык получать все, на что укажет его пухлый пальчик. А то, что Каллисто нравилось многим, лишь распаляло его интерес. Он в первые же недели путешествия предложил ей стать его любовницей. И чуть ли не впервые в жизни получил отказ от женщины. Воспринял он это именно так, как и следовало ожидать. С истерикой, злостью и угрозами. Он попытался давить, однако Каллисто умела наладить нужные связи. К тому моменту ее поддерживал наставник, сам Чарльз Ллойд считал, что она может быть полезна. Но потом она еще и переспала с Троем Галлахаром. В первую очередь, ради самого процесса. Но и такая подстраховка ей не помешала. В принципе, чтобы Скайлор отцепился, хватило бы и вмешательства его отца. Молодой мужчина оказался более настойчивым, чем предполагала Каллисто. Вместо того, чтобы переключиться на других обитательниц станции, мечтавших о его внимании, он предложил ей выйти за него замуж. Знал ли он, что Гетер в первую очередь учит ценить свободу? Скорее всего, знал, он не дурак. Он просто решил, что в секторе Фобос это не имеет значения. За безопасную сытую жизнь можно заплатить покорностью. Каллисто вновь отказала ему, теперь чуть мягче, нарываться не следовало, она положилась на время, но то же самое сделал Скайлор. Он как-то сболтнул, что просто ждет, когда годы лишат Каллисто юности и красоты, уж тогда она согласится стать его женой. Гетера подозревала, он выжидает не брака, а возможности ее отвергнуть. Но Каллисто как раз об этом не болтала и укрепляла свои позиции в верхушке станционного руководства. Так что Скайлор всегда был последним из жителей первого уровня, к кому она обращалась. Увы, иногда выбора не было, вот как сегодня, например. Возвращение Криптида вызвало настоящую панику. Первый уровень не был полностью изолирован. Сделать это не получилось бы, но на подходе к нему установили пропускные пункты. Каллисто пыталась миновать их, чтобы пообщаться с Чарльзом. Однако ей сказали, что адмирал сейчас слишком занят, он спасает мир или что-то в этом духе. Наставник закрылся в своем храме, но Гетера давно заметила, что он панически боится криптидов. Трой Галлахар много дней не появлялся на втором уровне, и она понятия не имела, где он, хотя его жена Элиза бродила тут как ни в чем не бывало и обеспокоенной не выглядела. Впрочем, это не показатель. Даже если ей под дверь подкинут развороченные кишки мужа, она скажет что-нибудь вроде «Какая досада! Надеюсь, металл под ними не заржавеет?» Оставался только Скайлор. Каллисто знала, что он не откажет, он даже скажет ей правду. Он ведь знает, что Гетера легко распознают ложь. И все же говорить с ним не хотелось настолько, что она чуть не соскочила. Потом преодолела себя, заставила надеть длинное золотистое платье, потратить немало времени на макияж, вплести в волосы живые цветы. Ей очень нужно было знать. Скайлора она перехватила в ресторане. Намеренно. Она не готова была остаться с ним наедине. Любая Гетера умеет правильно подбирать образ для разговора. Для Ллойда-младшего Каллиста оставалась невестой, которую нужно завоевать, и тогда она будет принадлежать только ему. Он не ожидал ее появления, удивленно моргнул, словно глазам своим не веря, потом растерянно улыбнулся. «Но надо же! Среди всего этого бардака красота освежает больше, чем я ожидал!» «Рада стараться!» Каллиста чуть наклонила голову, позволяя прядям волос скользнуть по обнаженной шее. Хотя иногда нужно уделять внимание мраку. Правда ли, что на станции появились чужаки? Вот что ей требовалось узнать. Это ведь меняло все. После расправы в клубе Каллиста никак не могла избавиться от ощущения, что это конец. Надежды просто нет. Сектор Фобос устал с ними возиться, наигрался за сколько лет, и Криптиды — его последняя жестокая шутка. Но потом до Каллисты дошли слухи, осторожно, неуверенно распространяющиеся среди военных. О том, что вместе с преступниками из лабиринта на второй уровень пробрались посторонние. Посторонние здесь. Для многих — символ ужаса. Для Каллиста — надежда на перемены, о которых она перестала мечтать. Впрочем, радоваться она не спешила. Она прекрасно понимала, что шансы на появление другого корабля рядом со слепым Прометеем ничтожно малы. Скорее всего, это прорвались те несчастные, которые пережили ядерный взрыв на четвертом уровне. Каллиста знала и об этом. И все же после долгих лет отчаяния надежда была так нужна, что Гетера не хотела с ней расставаться. Ради заветной информации она пересилила себя и решилась на беседу со Скайлором. Он ее робкой радости не разделял. Его упоминание чужаков заставило болезненно поморщиться. «Да, похоже на то. Это не может оказаться чьей-то выдумкой. Какая-нибудь месть лабиринта за то, что мы послали к ним криптидов». «Как будто ты кого-то посылала», — хохотнул Скайлор. «Нет. Это что-то другое. Остается еще вероятность, что это выродки с четвертого уровня, но мы о таком даже не слышали за эти годы. Так что они, скорее всего, оттуда». Скайлор повел рукой в воздухе, явно намекая на окружавший их сектор Фобос. Тот, в который они за долгие годы научились не верить. Как будто есть только станция, и ничего кроме нее. Отчаяние — плодородная почва для фантазий. «И что известно об этих чужаках?» — спросила Каллиста, стараясь выглядеть не слишком заинтересованной. Больше всего о происходящем наверняка знала Элиза Галлахар, потому что Элиза знала всегда и обо всем. Но Каллиста прекрасно понимала, глава разведки ее на дух не переносит. Скайлор действительно единственный вариант. «Что их тяжело убить?» — мрачно отозвался он. «Но скоро мы это исправим». «Почему сразу убить? Кто-нибудь попытался вести с ними переговоры? Я могу попробовать». «Нет», — перебил ее Скайлор. «Если бы отец считал переговоры возможными, тебя бы уже призвали. Чужаки сразу проявили к нам агрессию. Они напали на наших людей. После этого ни о каких переговорах не может идти и речи». «А где они напали?» «Какая разница? Нападение есть нападение». Тут Скайлор намеренно изображал гневную глупость. Он прекрасно знал, что разница есть. Если чужаки оказались в лабиринте, когда туда перегнали криптидов, их мнение о жителях высших уровней сложилось обоснованно невысоким. Каллиста та идея изначально не понравилась. Настолько, что она даже рискнула сказать об этом открыто. Увы, ее никто не послушал. Лабиринтом решили прикрыться, чтобы уберечь побольше жителей первого и второго уровней. Но кто же знал, что именно в этот момент появится контакт с новыми людьми? Новые люди, подумать только. Каллиста видела в этом целую россыпь возможностей. Понятно, что одной Гетеры недостаточно, чтобы установить дипломатические отношения. Но это ничего, она уже продумывала, кого привлечь, на кого проще всего повлиять. Однако, если ее интересовал мир, то Скайлор был настроен куда воинственней. Калиста, потерявшийся в своих мыслях, была вынуждена вспомнить о собеседнике, когда он опустил свою руку поверх ее руки. «Тебе не следует бояться», — доверительно сообщил он. «Но я не буду скрывать. Ближайшие дни станут напряженными. Думаю, тебе стоит остаться со мной. Просто поживи в моем доме. Это все, что я тебе предлагаю». «Спасибо, Скайлор». Калиста улыбнулась так, что у него наверняка мурашки по коже побежали. Она же большую часть энергии тратила на то, чтобы скрыть иронию. «Просто поживи. Да, конечно. Но сейчас ты нужен станции как никогда. Я понимаю это и не хочу обременять своим присутствием». Прежде чем он успел ответить ей, Калиста встала из-за стола, поклонилась младшему Ллойду и сразу же направилась прочь. Только так она могла завершить этот разговор быстро и без споров. У Скайлора останутся от встречи с ней приятные впечатления, и это хорошо. Но ей предстояло полностью сосредоточиться на том, как примирить свою станцию с чужаками.